Глава 49. Скверна в их сердцах. Спустя 3 часа. Ковен. Комната Алории. За окном алел рассвет, а я сидела в окружении древних фолиантов, выискивая любые упоминания о скверне. Суарес не успел посвятить меня в подробности своих исследований, и сейчас я лихорадочно выписывала все, что могло пригодиться. Допуска в библиотеку Ковена у меня по-прежнему не было. Но Вайши поднял лисьи связи и выудил несколько ценных книг. За 2 часа работы я узнала много нового и набросала подробный конспект по симптомам и диагностике заразы. Но о лечении, увы, нигде не было ни слова. Только описание провалившихся экспериментов и огромный перечень неэффективных лекарств и заклинаний. «И здесь ничего», — с отчаянием простонала, захлопнув последнюю книгу. «Как ничего? Если вы благодаря ей только что 2 страницы конспекта написали», — возмутился Вайши. «Я имела в виду лечение», — сконфуженно уточнила. Вредный лис каждое замечание воспринимал на свой счет, и даже сейчас решил, что я недовольна его работой и принесенными книгами. «На будущее попрошу сразу конкретизировать суть претензии», — фыркнул Дзинка. «Если фолианты не подходят...» «Что вы, господин Вайши!» — воскликнула. «Эти книги не имеют цены», — почтительно добавила. «Я не знала и половины того, что здесь написано». «Тогда чем вы недовольны?» — зверек настороженно повел ушами. «Только собственной беспомощностью», — с горечью призналась. «Не представляю, как будет проходить эксперимент мессиры и чем смогу помочь». «Если вы надеялись найти эту информацию в книгах, то изначально дезинформировали меня и дали неверный запрос», — нравоучительно подметил лис. «Подробности эксперимента мессиры известны только самому мессиру». «Знаю, но...» «Поверьте моему опыту», — перебил Вайши. «Если темнейший допустил к работе, значит, уверен в ваших навыках и в том, что сможет на вас положиться». «Надеюсь», — улыбнулась и накрыла лицо ладонями. После бессонной ночи глаза зудели, будто под веки насыпали песка. Работа еще оставалась прорва. Простенькое заклинание помогло снять сухость и рези, но усталость никуда не ушла. И сейчас я жалела, что не прилегла хоть на час. Впрочем, без снотворных зелий все равно бы не уснула. Рассказ Терезы потряс меня до глубины души. Я то и дело мысленно возвращалась к нему, пытаясь понять, были ли шансы заподозрить неладное и все изменить до того, как стало слишком поздно. Пока выходило, что нет. Это придавало событиям горькую нотку фатализма, но в то же время немного успокаивало. Мне не в чем себя обвинить. Ведь даже император и нынешний начальник службы безопасности ничего не заподозрили. «Леди Алория, позвольте дать совет». Голос хранителя раздался совсем близко. Анос уловил тонкий, горьковато-терпкий аромат зеленого чая и жасмина. «Перестаньте переживать обо всем сразу и бежать впереди проблем. Мессир Суарес еще не сказал, в чем именно ему понадобится помощь, а вы заранее извелись и решили, что не справитесь». «Я боюсь подвести». Открыв глаза, увидела замершего напротив лиса. На пушистой мордочке застыло сосредоточенное и одухотворенное выражение, а в лапках Вайши держал блюдце и чашечку с чаем. «Поместье Резальевы помогали темнейшему и верховной готовить лекарства для принцессы», — напомнил Дзинка, протягивая мне ароматный напиток. «И тогда у вас не было опыта в лечении нестабильных магов. Но вы справились безупречно. Чем та ситуация отличается от этой? Вы правда думаете, что мессир бросит вас в бой без подготовки?» «Нет, конечно», — благодарно кивнула, принимая чашку. «Но хотелось бы заранее знать, с чем придется иметь дело». «Боюсь, этого никто не знает, леди Алория», — философски подметил лис. «События меняются с ураганной скоростью, и глуп тот, кто пытается подчинить шторм, а не лечь в дрейф и переждать его». «Полагаете, нам стоило остаться в стороне?» — недоуменно уточнила. «Бросить Балтимеров, проигнорировать подсказки хозяина?» «Я имел в виду не это», — мягко поправил меня Вайши. «Ваши знания и желание помочь подобны парусам. Они помогают кораблю таланта скользить по волнам жизни. Но сейчас ситуация слишком опасна и неопределённа. Не стоит слепо рваться вперед. Лучше использовать силы, чтобы удержаться на месте и не позволить ветру событий вынести вас на мель или ударить о скалы. Тихий голос Дзинка напоминал шелест древней ивы. Он шелковым ветром скользил по коже, стирая сомнения и тревоги. А бодрящий аромат жасминового чая прояснял мысли. Я и сама не заметила, как погрузилась в лисью философию. Красивые речи уже не казались путанными, зато поражали своей глубиной и мудростью. «Колесо времени начало новый оборот», — продолжил лис. «Волей богов в наши руки попал ценнейший козырь. Но спешка и суета могут все погубить». «Кажется, я начинаю понимать, о чем вы», — почтительно склонила голову. «Не стоит переживать из-за того, на что не можете повлиять», — добавил Дзинка. «И научитесь доверять союзникам. Войну выигрывают не отдельные солдаты, а армия». «Это отголоски прошлого», — вздохнула. «Я привыкла полагаться лишь на себя». «Но сейчас вы часть команды, и если хотите ею остаться, придется играть по новым правилам», — напомнил Вайши. «Мессир выделил вам времени для паники. Вы правильно сделали, что подготовились и изучили доступную информацию. Теперь отдохните, приведите мысли в порядок». «Верно. В таком состоянии я ничем не смогу помочь наставнику. Расшатанные нервы — плохой напарник, а работа предстоит сложнейшая». «Спасибо», — искренне поблагодарила лиса. «Вы очень выручили». «Рад, если так», — бодро фыркнул Дзинка и, словно прочитав мои мысли, добавил. «Кстати, если хотите обсудить рассказ о леди Балтимер, я к вашим услугам. Мне кажется, нам нужно упорядочить полученную информацию». «Очень нужно», — согласилась, сделав небольшой глоточек чая. После того, как Брану стало плохо, Льена переместила меня порталом прямо в комнату. Аргвар с адмиралом остались в подземелье. Прошло 3 часа, но мы с Вайши не получили от них ни единой весточки. Только отец позвонил по магографу и спросил, все ли у меня хорошо. И уточнил, как себя чувствует Мари. Пришлось рассказать, что у принцессы был приступ, но об остальном я умолчала. Зато сразу сообразила, что стало причиной его беспокойства. Скорее всего, императора уже вызвали порталом в Ервану. И сейчас в казематах решалась судьба змеиного семейства. «От вас снова веет тревогой», — недовольно подметил лис. Вспомнила о звонке отца. Допив чай, отставила чашку и принялась собирать лежащие на полу книги и конспекты. «Боитесь, что император пойдет на поводу у эмоций и казнит Балтимеров, не разобравшись в ситуации?» Дождавшись моего кивка, Вайши продолжил. «Вы плохо знаете своего дядю, леди Алория. Для любого дракона семья — главное сокровище. Но Алвара в первую очередь правитель. Он никогда не позволит чувствам взять верх над разумом». «Надеюсь», — с сомнением протянула. «Мария — его единственное слабое место». «Вами он также безумно дорожит», — с улыбкой добавил Дзинка. «Пусть и выражает это по-своему». Заметив мой недоверчивый взгляд, лис пояснил. «Я в прекрасных отношениях с его духом-хранителем. После бала хозяин отправил меня в разведку. Хотел узнать, в каком настроении пребывает повелитель. И просил сообщить, когда Алвара успокоится и будет готов к диалогу». «И его дух вам это рассказал?» — уточнила, едва сдерживая улыбку. «Не вижу ничего удивительного», — тут же насупился Дзинка. «Я не просил сообщать конфиденциальную информацию. Хранитель императора не шпионил на нас, а лишь подал знак, когда Алвара немного остыл». «Господин Вайши, я не имела в виду ничего такого», — перебила его. «Просто немного удивилась». «При общении с господином Тайши постарайтесь поменьше удивляться», — попросил хранитель. «Ваши эмоции не поддаются логике. Любому Дзинка будет сложно правильно трактовать их. Может возникнуть недопонимание». «Я помедитирую перед встречей и поставлю ментальные щиты», — пообещала, переведя взгляд на часы. Почтенный лис должен был прибыть к обеду, так что времени на подготовку было предостаточно. «И помните, ни о чем не спрашивайте первой». «Если старейшина сочтет меня достойной знаний, сам обо всем расскажет», — кивнула и мысленно повторила главное правило. «Ни при каких обстоятельствах не смотреть на хвосты и пушистые уши». «Прекрасно», — В глазах-бусинках плеснулось искреннее облегчение. «Господин Тайши может оказать нам бесценную помощь. Леди Льена и хозяин Нэри уже провели предварительные переговоры. Вам остается только показать себя с лучшей стороны. И ничего не испортить», — закончила за него. «Верно». Лис довольно фыркнул и взмахнул хвостами, словно веером. «Но давайте вернемся к рассказу леди Балтимер. Пока вы искали информацию о скверне, я поднял старые архивы и изучил биографию Ирины, ее сына и внука. Нашли что-нибудь интересное?» — оживилась. «Скорее убедился, что здесь госпожа Тереза не соврала», — ответил дух. «Я внимательно следил за ее эмоциями во время допроса, но проверка лишней не бывает». «Точно, мои крылья тоже не уловили лжи. Лишь легкий флёр недомолвок, да и тот развеялся», — едва Аргвар перевел разговор на безликих. «Но, зная это семейство, лучше перестраховаться». «На данный момент ситуация вырисовывается следующая». Лис заложил лапки за спину и принялся деловито выхаживать по комнате. Брат леди Ирины, его высочество Дарион I, предположительно, был полукровкой. Престол унаследовал его сын от фаворитки, а прямой наследник умер при загадочных обстоятельствах. О последнем я слышала. 5-летний сын и супруга императора в Ирселии погибли во время прорыва. Но никто так и не сумел объяснить, как монстры пробили защиту дворца. Во всем обвинили начальника службы безопасности и главу Ордена Вечного Света. Именно они ставили купол. Поэтому после трагедии их немедля казнили. Тогда все стали на сторону правителя и искренне сочувствовали его горю. Но теперь я не сомневалась, тварь просто избавилась от слабого наследника и неугодных магов. Если мне не изменяет память, супруга императора была не стихийным магом, а артефактором. «А значит, не могла выносить монстра», — продолжил Вайши. «Зато его фаворитка была магистром огненных искусств. К слову, очень спорная личность. На жертву она явно не тянет. Уверена, она знала обо всех особенностях любовника и осознанно помогала ему». От слов Лиса по спине прошлись ледяные мурашки. Мне страшно было и думать, что кто-то мог в здравом уме решиться на связь с охотником, пусть и полукровкой. «Жажда власти толкает людей и не на такое», — философски подметил Дзинка. «Вам стоит смириться с тем, что не все женщины были жертвами, как Ирина. В противном случае культ безликих давно бы вымер». «Я это понимаю и не понимаю одновременно», — устало мотнула головой. «Ужасно». «Ужасно, но моральные качества фаворитки Дариона нас мало интересуют», — перебил меня Лис. «Важно другое. Его сын, нынешний правитель Ирселии, вероятнее всего сильный охотник. И только боги знают, как далеко он зашел, продолжая эксперименты отца». Слова Вайши подтвердили мои подозрения, и от этого на душе завыли вурдалаки. Ирселия была вечным источником неприятностей. Соседям не давали покоя богатейшие месторождения рубины в Теркене, поэтому наше государство не раз воевали. И лишь последние 100 лет между империей и королевством Вечного Тумана воцарилось относительное перемирие. А теперь? Теперь мы снова оказались на пороге кровопролитной войны, и в этот раз противостоять нам будут не обычные маги, а древние, практически непобедимые чудовища. Я до сих пор с содроганием вспоминала бой в поместье Ризалье. Аргвар и Саив были сильнейшими мечниками и боевыми магами империи. Но даже они с трудом расправились с тварью. «Леди Алория», услышав отголоски моих мыслей, Элис аж хвосты распушил от возмущения. «Я настоятельно прошу вас не рассуждать о том, в чем не разбираетесь. Вы прекрасный целитель, но слишком далеки от тактики и воинского искусства». «Но ведь это правда», — смутилась. «Я нисколько не уменьшаю талантов владык, лишь подчеркиваю, что враг силен и безумно опасен». «Верно». Тон Дзинка немного смягчился. «Но вы не учитываете очень важный момент. Братья Нэри — драконы. В поместье они не могли трансформироваться. А значит, лишились главного преимущества. Им пришлось сражаться в человеческой форме. Более того, они были ограничены в выборе заклинаний. Ведь в соседней комнате находилась принцесса». «Точно», — прошептала. «Вы совершенно правы, господин Вайши». «Как и всегда», — хитро улыбнулся лис. «Полукровки опасны, но не до такой степени, как вы себе вообразили. В отличие от древних чистокровных монстров, они весьма чувствительны к драконьему пламени. А вот мутанты, рожденные от стихийных магес, могут представлять серьезную опасность». «Если Тереза не обманула, и кроме стихийной магии повелителю нужен спящий дар Фейри, то вряд ли в его распоряжении будет целая армия», — задумчиво протянула. «Слишком редкое сочетание». «Согласен», — кивнул лис. «Полагаю, у императора Верселии достаточно элитных монстров, чтобы создать нам крупные неприятности. Но слишком мало для безоговорочной победы. В противном случае он бы уже пошел в наступление. Так что шансы есть. К тому же в наших руках оказался ценнейший козырь». «Балтимир», — прошептала и невольно перевела взгляд на окно. Хозяин океана больше не появлялся, но я крыльями чувствовала его незримое присутствие и мысленно возвращалась к подсказке. Вначале я решила, что это ключ к лекарству от скверны, но после разговора с Вайши в голову пришла шальная мысль. А нельзя ли ослабить повелителя и его элитных чудовищ с помощью плетения Ерины? «Отличная идея», — едва поделилась подозрениями, Лиза заинтересованно пошевелил ушами и потер лапки. «Беру свои слова назад. Кое-что вы смыслите в военной тактике, леди Алория». «В теории может сработать», — улыбнулась, довольная похвалой. «Особенно если совместить с артефактом Аиды и ее супруга. Таинственный амулет, доставшийся нам после боя в поместье Юджина, не давал мне покоя. Из-за приступа брана мы так и не успели расспросить Терезу, как она узнала о разработке артефактора и заставила его изготовить для своего сына вампирский браслет. Скорее всего, леди Балтимир использовала магию безликих и промыла изобретателю мозги, как моей маме. Версия прекрасно становилась и многое поясняла. Но все же в этом деле было слишком много белых пятен. И я хотела услышать не только версию Кобры, но и поговорить с самой Аидой и Лионелем. «Это нужно обдумать», — деловито кивнул лис. Судя по сосредоточенной мордочке, он счёл идею вполне жизнеспособной. Не желая его отвлекать, я подошла к туалетному столику и налила нам чаю. Подумав немного, добавила в свою чашку 3 капли бодрящего эликсира. Бессонная ночь давала о себе знать, а работы предстояло очень много. «Господин Вайши, я хочу заказать завтрак», — сказала, дождавшись, пока лис перестанет что-то бормотать себе под нос. «Вы что-нибудь будете?» В отличие от истинных духов, Динка мог поглощать не только магию, но и обычную пищу. По крайней мере, блинчики с мясом и курочку он уплетал с удовольствием. 3 отварных перепелов с овощами», — немного подумав, ответил зверек. «И еще чаю, пожалуйста». Я быстро оформила заказ, добавив салат, омлет с сыром и ветчиной для себя. К счастью, горничная оставила еще 1 амулет для моментальной связи. И теперь не нужно было каждый раз вызывать ее для вручения списка продуктов. «Завтрак принесут через 10 минут», — сообщила, едва прилетел ответ от Нагессы. «Господин Вайши, как думаете, нам все же удастся встретиться с Аидой и артефактором? Верховная ведьма говорила, что может передать им одно сообщение». «Думаю, к этому вопросу лучше вернуться после допроса Балтимеров», — перебил меня Дзинка. «Для начала нужно выяснить, как к ним попали наработки Лионеля, и не встречались ли они незадолго до их с Аидой побега. Возможно, рассказ Терезы поможет лучше понять мотивы и подобрать нужные слова». «Да, госпожа Льена говорила, что у нас будет только 1 попытка». Сбоку неожиданно взметнулся золотистый вихрь портала, а через миг из него вышли Аргвар и Император. Оба выглядели мрачными и безгранично уставшими. Похоже, вторая часть допроса далась нелегко, и новости нас ждали нерадужные. «Ваше Величество», — поклонилась, приветствуя венценосного родственника. «Алория». Хмурое напряженное лицо дракона осветило подобие улыбки. «Рад видеть тебя живой и здоровой». Обстоятельства встречи накладывали свой отпечаток, придавая словам дяди нотку горечи и тревожных воспоминаний. Но все же я крыльями чувствовала перемены в его настроении и эмоциях. От стального императора впервые веяло теплом. Словно осознание того, что я такая же фейри, как и его дочь, сделала нас немножечко ближе. «Вайши», — дядя коротко кивнул лису. Тот в ответ поклонился и сложил хвосты, что для Дзинка означало высшую степень почтения и уважения. «Ваше Величество, для нас честь принимать вас», — торжественно объявил хранитель. «Будто мы встретились на приеме, а не ночью в моей спальне. Надеюсь, вы не откажете старым друзьям и разделите с нами трапезу и чашечку чая». Дзинка потянулся к колокольчику для прислуги, но дядя жестом остановил его. «В другой раз я очень спешу». Алвара перевел взгляд на меня. «Алория, подойди ближе». Едва я исполнила приказ, на мои плечи легли тяжелые ладони. Невольно вздрогнула и тут же настороженно замерла, чувствуя, как меня оплетает чужая магия. Дикая и неукротимая, словно сама стихия. На дяде были перчатки из плотной зачарованной кожи, но жар его силы чувствовался даже сквозь них, а драконья аура давила каменной плитой. Казалось, еще немного, и меня расплющит его шальной энергией. С каждой секундой дышать становилось все тяжелее. Легкие горели, будто я переместилась в плавильню или к жерлу действующего вулкана, а крылья зудели от эмоций Аргвара. Я чувствовала, что он на грани и готов вот-вот вмешаться. Но все закончилось так же неожиданно, как и началось. Поток огненной магии прервался, и едва император отпустил меня, жар сменился сырой прохладой. Ирванский ветер вновь распахнул окно и теперь вольничал в комнате, играя занавесками и со свистом просачиваясь в каждый уголок. На контрасте с прикосновениями Алвара утренний сквозняк казался не просто холодным, а ледяным и пронизывающим до костей. Но я радовалась каждому порыву, жадно вдыхая резкий морской воздух и переводя сбившееся дыхание. Я не понимала, что именно делал дядя и зачем, но после его заклинаний внутри словно оборвалась невидимая нить. «Вайши», — император шагнул назад и жестом позвал лиса. «Будь добр, подай Алории воды». Хотела сказать, что и сама справлюсь, но во рту пересохло, и язык буквально прилип к небу. Едва я сделала шаг в сторону, пол под ногами закачался, как палуба корабля во время шторма, а перед глазами заплясали цветные пятна. «Осторожно». Аргвар тут же оказался рядом, заботливо подхватив меня под руку и помогая дойти до кресла. Магия дяди воздействовала всего пару секунд, но по ощущениям меня словно протянуло по раскаленным угольям. От одной мысли о том, что Мари приходится каждый день сражаться с подобной силищей, становилось дурно. «Выпейте, вам станет легче», — лис протянул стакан прохладной воды. «Спасибо», — просипела. «Алория, мне жаль, что пришлось применить магию. Но поскольку ты не успела официально вернуть Балтимерам браслет, а сейчас уже слишком поздно, я вынужден был искусственно снять свое благословение», — пояснил дядя, едва я немного пришла в себя. «Поздно?» — недоуменно переспросила. «Они живы», — перебил меня император. «Но твой браслет разрушен, а помолвку вы заключали магическую». «Точно. Чтобы окончательно разорвать связь с Браном, я должна была лично отдать ему браслет и произнести ритуальную фразу. На балу я этого сделать не могла, ведь мы с отцом заменили его подделкой. А теперь возвращать было нечего. Штормовая энергия элементалей уничтожила вампирский амулет. Но из-за благословения дяди меня с Маркизом по-прежнему связывали магические узы. Это мешало выйти за Аргвара, и в нынешней ситуации могло стать причиной заражения скверной. Одной из пакостных особенностей заразы была ее способность перетекать на истинную пару или магический источник больного. О случаях заражения через помолвочные артефакты я не слышала. Но у нас с Браном особая ситуация, да и браслет был непростой. А стихийная магия Алвара не только помогла искусственно разорвать остатки связи, но и прижгла каналы, по которым Маркиз тянул из меня силу. «Вижу, ты все поняла», — кивнул дядя. «Я не хотел действовать грубо, но выбора не было». «Скверно прогрессирует?» — спросила, залпом допив воду. «Суаресу удалось заморозить ее развитие», — ответил дядя. Но мы понятия не имеем, надолго ли. А мне необходимо срочно вернуться в столицу, перебил император. Ситуация с безликими и в Эрселии требует созыва совета драконьих старейшин. Что же касается Балтимеров, Аргвар тебе все объяснит и расскажет дальнейший план действий.